то время как Дизабул вел свои армии к границам Персии, его римские союзники следовали в течение нескольких дней за передвижениями турецкого лагеря и были отпущены лишь после того, как им доставили случай воспользоваться на деле их правами старшинства над послом великого царя, нарушавшим спокойствие пиршества своими громкими и невоздержанными жалобами. Могущество и честолюбие Хосрова поддерживали согласие между турками и римлянами, владения которых соприкасались с двух сторон с его владениями. Но эти два, отдаленные один от другого народа, скоро стали руководствоваться своими собственными интересами, позабывая исполнять обязанности, наложенные на них клятвенными обещаниями и мирными трактатами. В то время как преемник Дизабула справлял похороны своего отца, его приветствовали послы от императора Тиверия, которые прибыли с предложением вторгнуться в Персию и с хладнокровием выслушали гневные и, быть может, основательные упреки этого надменного варвара. «Вы видите 10 моих пальцев», — сказал великий хан, прикладывая свои пальцы ко рту. «Римляне говорят столькими же языками, но эти языки — обман и вероломство. Со мной вы говорите одним языком, с моими подданными другим, и вводите поочередно все народы в заблуждение вашим лукавым красноречием. Вы втягиваете ваших союзников в войны и в опасности, пользуетесь их усилиями и затем относитесь с пренебрежением к вашим благодетелям. Возвращайтесь скорее домой. Передайте вашему повелителю, что турки не способны ни говорить ложь, ни прощать ее другим, и что он скоро понесет наказание, которое заслужил. В то время как он ищет моей дружбы в льстивых и притворных выражениях, он снизошел до того, что вступил в союз с моими беглыми варханитами. Если я соглашусь выступить в поход против этих презренных рабов, они задрожат от страха при одном свисте наших бичей и будут, как муравьи, раздавлены под ногами моей бесчисленной кавалерии. Мне хорошо известна дорога, по которой они вторгнулись в наше владение, и меня нельзя обмануть притворными уверениями, будто Кавказские горы служат для римлян неприступным оплотом. Мне известно направление и Днестра, и Дуная, и Гебра. Самые воинственные народы не устояли в борьбе с турками, и все страны, освещаемые солнцем от его восхода и до его заката, составляют мои наследственные владения. Несмотря на эти угрозы, сознание обоюдной пользы скоро восстановило согласие между турками и римлянами. Но гордость великого хана пережила его озлобление. И когда он известил своего друга, императора Маврикия, об одном важном завоевании, он назвал сам себя повелителем 7 человеческих рас и господином над 7 странами. Между азиатскими монархами нередко возникали споры о том, кто из них имеет право носить титул царя всего мира. Но эти споры лишь доказали, что этот титул не может принадлежать ни одному из тех, кто предъявлял на него свои права. Владения турок граничили Оксом или Геоном, а Туран – отделялся этой великой рекой от его соперника Ирана или Персии, которая на менее обширном пространстве, как кажется, располагала более значительными военными силами и вмещала в себя более многочисленное население. Персы, попеременно то нападавшие на турок и римлян, то отражавшие их нападения, все еще управлялись сассанидами, вступившими на престол за 300 лет до воцарения Юстиниана. Современник Юстиниана Кабат или Кобат был счастлив в войне, которую вел с императором Анастасием, но его царствование было потрясено междоусобицами и религиозными раздорами. Он был одно время пленником в руках своих подданных, потом жил в изгнании среди врагов Персии. Наконец получил свободу благодаря тому, что пожертвовал честью своей жены и снова вступил на престол при опасном содействии наемных варваров, убивших его отца. Персидская знать опасалась, что Кобат никогда не простит тех, кто был виновником его изгнания, и даже тех, кто были виновниками его вторичного воцарения. Народ был введен в заблуждение и возбужден фанатизмом Маздака, который проповедовал общность жен и равенство всех людей, а между тем предоставлял своим приверженцам самые богатые земли и самых красивых женщин. Преклонные лета персидского монарха были отравлены этими бесчинствами, для которых служили поощрением его собственные законы и его собственный пример. А его опасения еще усилились вследствие задуманного им плана изменить естественный и обычный порядок наследования в пользу его, третьего и самого любимого сына, так громко прославившегося под именем Хосрова и Анушервана. Чтобы возвысить этого юношу в мнении народа, Кобат обратился к императору Юстину с просьбой усыновить его. Желание сохранить мир побудило византийский двор согласиться на эту странную просьбу, и Хосров мог бы приобрести благовидное наследственное право на престол своего римского усыновителя. Но бедствия, которые могли от этого произойти, были предотвращены благодаря советам квестора Прокла. Было возбуждено затруднение касательно того, по какому обряду должно совершиться усыновление – по гражданскому или по военному. Переговоры были внезапно прерваны, и сознание этой обиды глубоко запало в душу Хосрова, который уже достиг берегов Тигра на своем пути в Константинополь. Его отец недолго пережил это разочарование в своих надеждах. Завещание покойного монарха было прочитано в собрании дворян, и могущественная партия, приготовившаяся к этому событию, возвела на персидский престол Хосрова с нарушением прав первородства. Он занимал этот престол в течение 48-летнего благополучного царствования. И справедливость Анушервана служила у восточных народов во все века темой для восторженных похвал.